Но настолько давно, что счет времени потерял смысл. Она занимала низшую ступень иерархии тогда. Служила сборщицей, добывала кровь из местных тварей. Все ради господина по имени Крибонтий, мучителя второй ступени по демонической иерархии. Драксус влюбился в Морту с первого взмаха ее хвоста. Мне захотелось провалиться сквозь крышу, когда он начал описывать сексуальность ее нежных крылышек, которые сводили с ума легкими движениями. Я поморщился и пропустил особо красочные детали мимо ушей. Мой невольный попутчик занимал четвертую ступень демонической иерархии на тот момент — Мститель. Церемониться с соперником он не собирался. Крибонтий был низвержен самым унизительным способом из возможных. Сперва Драксус избил его прямо на глазах Морты. Удары сыпались один за другим, кровь хлестала на черную землю острова. Затем победитель провел ритуал презрения. Целый час оскверняющих жестов вперемешку с концентрированным словесным буллингом. Унижения сменяли друг друга без передышки. В финале Драксус вырвал рога поверженного врага и стер их в порошок прямо перед его лицом. Морта наблюдала за происходящим с нескрываемым интересом. Наслаждение читалось в каждом ее движении, в блеске глаз, в изгибе губ. Новый кавалер сразу возвысил демоницу до мучительницы. Использовал кристаллы хаоса, только что отобранные у Крибонтия. Щедрый жест для начала отношений. Позже он помог ей достичь четвертой ступени. Путь к близкому кругу архидемона открылся перед Мортой. Долгие годы счастливого союза пролетали незаметно, пока в голове Морты не вызрел рискованный план. Обчистить казну самого Абиссара, провести ритуал и найти телесные оболочки во внешнем мире. Влюбленные демоны пообещали друг другу вытолкнуть личности носителей, поглотить их души. А после покорить архипелаг вместе, рука об руку. Морте удалось одурачить оболочку и захватить контроль полностью. А вот Драксусу нет. Спасибо наставнику за науку, которая спасла меня от участи Флоренции. Эта парочка бы точно набедокурила в Легионе. После пропажи казны архидемон обрушил гнев на предателя. Морта тем временем провела запретный ритуал. Потратила все украденные осколки и перенеслась на другой случайный остров проклятого Океанида, лишь бы подальше от возмездия. Драксус радовался такому исходу. Любимая не увидит его низвержения. Они перестали быть вместе физически, но ритуал подселения в новоприбывших провели синхронно, причем во время соития. Значит, и рождение во внешнем мире должно произойти одновременно. Именно так и произошло. А я ломал голову над совпадением раньше. Как же так вышло? Сладкая парочка демонов вселилась в членов одной фракции. Считал иронией судьбы, игрой случая. Теперь картина сложилась целиком. Я не стал озвучивать вывод. Им нагло воспользовались. Морта предала Драксуса. Смылась и бросила его одного под гневом архидемона. Впрочем, кто знает нормы отношений у демонов? Может, для них это считается комплиментом? «Братишка, позволь поговорить с ней. Я живу только ради встречи с Мортой. Вся моя вечность существует лишь ради того, чтобы коснуться ее. Я выпрошу уход. Она покинет Легион еще до рассвета, обещаю». Сколько душ она потом загубит? Об этом подумал? Я перелетел переулок, щупальца вцепились в край стены дома. «Без обид, Драксус. Твоя любовь не стоит тысячи жизней. Никакая любовь не стоит». «Умоляю, не рушь смысл моего бытия! Я пообещал ей!» Последние слова остались без ответа. Я ускорил ход, ведь западная стена приближалась. Крики боя становились громче с каждым прыжком. Спустя несколько минут выслушивания истерик добрался до прорыва. Запах крови защекотал ноздри. Жилой квартал превратился в месиво плоти и камня. Твари бесновались меж разрушенных домов, вокруг громоздились горы трупов. Люди и монстры перемешивались в одну кровавую груду, дым застилал улицы. Крики раненых и рык тварей сливались в кошмарную симфонию. Десятиметровое чудище крушило каменный дом. Мускулистое тело, темно-зеленая шкура, непропорционально длинные руки. Вырванный ствол дерева служил дубиной. Каждый удар превращал стены в щебень. Пыль вздымалась облаками после очередного размаха. Здесь и сейчас две волны схлестнулись насмерть. На переднем рубеже внимание привлекли церковные служители в рясах. Они образовали круг, напитывали купол из золотистой божественной энергии. Среди них я разглядел Яниса. Губы его двигались в молитве, руки были вытянуты вперед, ладони распахнуты. Твари, лишенные инстинктов самосохранения, прыгали на барьер. Тела превращались в прах при соприкосновении. В центре круга возвышался крепко сложенный мужчина. Длинная седая борода спускалась до пояса. Паладин по классу личности. Вероятно, тот самый епископ, запрещавший Янюсу вино. Он воздел руки к небесам. С длани вверх срывались лучи света, пульсирующие божественной энергией. Луч менял форму. Расширялся, множился, переплетался сам с собой. Трансформировался в огромный крест размером с корабельную мачту. Я находился совсем рядом, когда крест рухнул вниз. Удар погреб под собой десятки нечестивых тварей. Земля содрогнулась, волна воздуха ударила в лицо. Спустя мгновение божественное оружие растворилось. Под ним остался кровавый след и дымящиеся тела. Зрелище пробудило во мне что-то неописуемое. Духовенство стояло в авангарде и изничтожало нечисть. Чувствуя гордость за землян, я ворвался в битву ураганом. Щупальца рванули плоть разношерстных тварей из подземелий. Драксус выкладывался полностью, уничтожал врага на грани возможности. Каждое движение выжимало максимум силы. Он пытался заслужить мое согласие на разговор с Мортой. Кровавое копье метнулось в гиганта со стволом дерева в лапищах. Оно пронзило спину насквозь и переломило позвоночник. Новая дальнобойная атака, доступная после перехода демона на ранг мучителя. Переросток рухнул на колени и выронил импровизированное оружие. Счет уничтоженных врагов шел на сотни, но им не было конца. Все новые твари лезли из прорыва в стене. Радовало другое. Обороняющиеся воспряли духом. Перешли в контратаку. В бой их вел епископ. Золотистое сияние окутывало его фигуру. Несколько раз в пылу сражения я пересекался с ним взглядом. Для меня, богобоязненного мужчины, церковный служитель значил многое, особенно епископ. Столп веры и морали, без которого общество скатится в анархию. Он испытывал смешанные чувства, наблюдая за мной. Лицо его менялось каждую секунду. С одной стороны, я вносил весомый вклад в оборону города. С другой, выглядел озверевшим и оголдевшим исчадьем ада. Алая броня, щупальца, пульсирующие кровавой энергией. Калейдоскоп эмоций на лице епископа поражал богатством. Желание предать анафеме немедленно, прочитать проповедь падшей душе, размажить святым крестом, спеть церковную песню вместе в надежде на раскаяние. Вот, блин, и познакомились. Даже стыдно стало, что я до сих пор не сходил в церковь. «Братишка, в нас достаточно крови», — покладисто проинформировал Драксус. «Направляемся к табуну зомби-носорогов у сломанной стены. Покажу новый прием, доступный лишь осквернителю». Любопытство вспыхнуло во мне. Щупальца понесли вперед. Пронзали землю вместе с телами докханов, крагнитов, жабогрызов и многих других существ. Я перепрыгивал через трупы мертвых, уворачивался от снарядов. Со всех сторон прилетали удары. Алая броня поглощала большую часть урона, но на громадный обломок стены среагировать не успел. Запустил его элитный босс. Внешне я бы описал его как бешеную тушенку или холодец. Аморфная масса мышц, полупрозрачное желе, глаз, ртов и костей в одной обертке. Воздух из легких выбило мгновенно. Я кувыркнулся и отлетел в сторону. Спина ударилась о разрушенную стену. Десятки лап, челюстей, плавников и клешней накрыли меня со всех сторон. Твари набросились разом. Зубы скрежетали по броне. Какой-то говнюк вцепился в ухо и откусил половину раковины. Боль обожгла голову. В ответ я пустил ядовитое облако. Зеленый туман вырвался из пор кожи. Дышать сразу стало легче. Но только мне. Твари вокруг начали задыхаться и падать. «Давай уже, показывай новую способность!» Драксус получил частичный контроль над телом. Я оттолкнулся от земли и взмыл на высоту пары десятков метров. Дальше началась чертовщина. На уровне пояса материализовалось плотное багровое кольцо. Из него наружу прорвались длинные лопасти. 4 штуки, каждая с фонарный столб. Щупальца втянулись обратно под кожу. Кровавый механизм пришел в движение и завертелся с жутким гудением. Я полетел вперед. Мощные лопасти не только давали импульс и разгоняли до невероятной скорости, но и перемалывали всех врагов на пути. Хруст костей, рвущиеся плоти, брызги крови и ошметки во все стороны. Приземление вышло жестким. Колени согнулись, руки уперлись в брусчатку. Я обернулся и увидел кровавую полосу позади. Гора разрубленных останков чудищ тянулась на полсотни метров. Некоторых зомби-носорогов едва ли не на чипсы нашинковало. Неплохой трюк. Буду называть его вертолет. Прожорливый, правда, вышел. 50 литров живительной жидкости ушло за один рывок. Но добыть новую порцию не составит труда. Вокруг полно доноров. Только успевай высасывать. Несколько прыжков принесли меня к аберрации, той самой, что запустила в меня обломок стены. Хлысты выстрелили разом и рассекли тушу на части. Внутренности вывалились наружу с мерзким хлюпаньем. Я обернулся. Храмовники вместе с войсками додавливали тех, кто прорвался в городскую черту. «Макс! Макс! 6! Лапша зигзаг! Помоги моему жениху!» Голос Ханны послышался откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел ее на стене в компании арбалетчиков. Лук в руках жрицы удачи сгибался и разгибался без остановки, стрелы летели куда-то вдаль. Десятки щупалец впились в напирающую волну тварей, высасывали досуха за считанные секунды. «Драксус, нужен еще один вертолет, в том направлении!» Прыжок под углом вынес меня за пределы укреплений. Высокое восприятие и ночное видение позволили оценить расстановку сил на поле брани. Справа вдоль стены двигался полк землян, не менее 1000 воинов во главе с Холодовым. Плотный строй, копья наперевес, щиты сомкнутые. Они просочились наружу через врата в паре сотен метров позади, решили двинуться в сторону прорыва. Не хотели устраивать хаос внутри города, стремились зажать самых шустрых тварей в сэндвич. Смелый поступок, но слишком рискованный для такого количества бойцов. Вокруг них кишели существа. Десятки, а может сотни тысяч. Волны живой плоти накатывали на строй со всех сторон. Такова обратная сторона проживания на острове первого ранга. На большой территории располагалось множество подземелий. Орудия и стрелки работали со стен, эффективно выкашивая врага залпами. Тяжело промахнуться, хоть вслепую пуляй в такую массу. Пропеллеры загудели, и я понесся вперед на бреющем полете. Сносил всех перед собой и под собой к дьяволу собачьему. Позади послышались воодушевленные крики землян, пустившихся следом за мной. Битва сместилась за пределы города. Моральный дух нашей армии стремился ввысь. «Я чувствую ее. Моя Морта! Позволь поговорить с ней, и я убью всех твоих врагов! Пожалуйста, братишка!» «Где она?» «Там!» Один из хлыстов выстрелил вперед и замер, указывая точное направление. Несколько щупалец вонзились в землю и приподняли меня выше. Только так я сумел разглядеть ее. Невысокая девушка демонической внешности. Кожа отливала бурым в свете вспышек. Она смеялась, уперев кулаки в бока. Внушительный бюст вздымался в такт резкому хохоту. Хвост с треугольным кончиком извивался за спиной. Жил собственной жизнью, дергался, крутился. Выражал эмоции хозяйки или просто танцевал от удовольствия. Кто знает этих демонов? Очарованные существа метались вокруг нее, пытались прорвать строй бойцов Холодова. Глаза их горели безумием. Часть наших воинов потеряла над собой контроль. Они развернулись и бросились на своих же. Рубили товарищей, не различая друга от врага. Демоница внезапно оборвала смех. Голова ее медленно повернулась в мою сторону. Звуки битвы отошли на второй план. Звон клинков стал глухим и далеким. Между нами возник зрительный контакт, глаза в глаза через сотни метров хаоса. Жажда крови пульсировала в венах. К ней добавилось вожделение и тоска. Чувства рвались наружу, требовали действий. Только они принадлежали не мне. «Драксус?» — жутко спросила она так громко, что у существ вокруг колыхнулась шерсть. «Так и быть. Отдам контроль над речевым аппаратом демону. Посмотрю, что выйдет из встречи влюбленных». «Морта!» — рык вырвался из моей груди. «Драксус! Морта!» Демоница перестала обращать внимание на происходящее вокруг и помчалась мне навстречу. Расталкивала подопечных без церемоний, те летели в стороны, кувыркались, падали под ноги друг другу. Глаза ее сверкали шальной искрой, губы растянулись в улыбке, обнажив острые клыки. «Активирован особый эффект кольца равновесия. Негативный статус оцепенения души отражен». «Так мы точно не договаривались». Тело рванулось вперед против моей воли. Драксус боролся за контроль. Каждое щупальце тянулось к демонице. Мышцы напрягались, дергались, пытались сорваться с места, обнять ее. Я стиснул зубы и удерживал позицию силы и воли. А вот ей ничего не мешало сделать то же самое. Она обняла меня крепко, страстно, впилась пальцами в плечи. С воткнутым в грудь гравиэспадроном. Клинок прошел между ребер, вошел по рукоять и вышел между лопаток. «Что ты натворил, убийца, предатель?» Крик демона едва не свел меня с ума. Боль, ярость и отчаяние смешались в один вопль. Тошнота подкатила к горлу, руки задрожали. Не знаю почему, но в этот миг я решил отдать полный контроль тела демону. Драксус сразу обнял возлюбленную и притянул к себе изо всех сил. Щупальца обвелись вокруг ее тела, сжимаясь нежностью. С губ демоницы хлынула кровь, алая струя пробежала по подбородку. Улыбка так и осталась на лице, когда глаза закрылись. Тело обмякло в объятиях. Начала происходить трансформация. Демоническая внешность таяла, кожа светлела, рога втягивались, хвост исчезал. Спустя мгновение в руках покоилась Флоренция. Демон рычал. Звуки рвались из горла дикие, рыдания сотрясали тело. Он крепко сжимал бездыханную плоть возлюбленной, не отпускал, тянул сильнее к груди. Твари пробовали подобраться ближе. Драксус уничтожал их без разбора. Хлысты разрывали всех на куски. Он выкрикивал проклятия, и слова эти переплетались с рыданиями и ревом. Не знаю, сколько прошло времени. Вокруг вырос бруствер из трупов. Тела громоздились выше человеческого роста. Я забрал контроль обратно и взобрался на стену из скользкой плоти. Не передать словами, как было паршиво на душе. С вершины открылся обзор. Епископ находился неподалеку и смотрел прямо на меня. Седая борода колыхалась от ночного ветра, брови хмурились все сильнее. «Душа твоя пребывает в тяжелом борении, сын мой». Голос его прозвучал спокойно, без осуждения. «Не отчаивайся. Приди завтра на утреннюю исповедь». Я не ответил. Опустил взгляд на тело Флоренции в руках. Только сейчас осознал, что до сих пор ее держу. Спрыгнул с бруствера и уложил на землю. Вражеская армия растерялась после гибели демоницы, но никуда не исчезла. Чудища продолжали атаковать, хоть и беспорядочно. Я взялся за дело. «Демоны бессмертны. К чему вся драма?» Драксус молчал. Даже дыхание его не ощущалось внутри сознания. «Понимаю, она обитает на другом закрытом острове. Но раз Морта смогла провести ритуал перемещения, сможешь и ты. Не теряй надежду, слышишь?» Тишина. К середине ночи прибыла подмога из оплота. Тогда и произошел переломный момент. Вместе мы поставили точку в противостоянии. Последние твари пали под объединенным натиском. Я бился в роли пехотинца, ведь Драксус ушел без предупреждения слишком рано. Тела усеяли землю сплошным ковром. Кровь пропитала почву так глубоко, что под ногами хлюпала. Фракция росла, территория расширялась, население увеличивалось. Но и враги из подземелий усиливались вместе с нами. Парадигма подбирала достойных соперников, поддерживала круговорот душ через убийства и перерождения. Сегодня мы выжили. Одержали победу, заплатили кровью, но устояли. Следующие 40 дней пройдут в относительном покое. Будем радоваться мелочам и грустить об ушедших. Хоронить павших товарищей, латать раны города и души. Потом все повторится заново. Глава 24. После битвы большая часть воинов армии землян отправилась отсыпаться. Некоторые даже валились прямо на дороге, а другие едва ковыляли, опираясь на товарищей. Настал черед работы обладателей мирных профессий. Уборка трупов монстров за периметр города, подготовка к похоронам павших и восстановление пробитой стены. Повсюду сновали носильщики с телами. Плотники, громко стуча молотками, уже заколачивали временные заплатки в поврежденные участки укреплений. Целители занимались сортировкой раненых, чтобы определить очередность лечения. Я направился прямиком к Холодову, который раздавал указания офицерам. Они все еще находились за чертой стены по колено в грязи. Все мы выглядели сейчас, мягко сказать, жутко. Наши лица были покрыты засохшей кровью, а доспехи помяты и исцарапаны. Дождался, пока лидер фракции закончит спич, пока разойдутся командиры, и задал вопрос в лоб. «Александр, как же так получилось, что твои разведчики прошляпили пиратов в западном квадрате? Мою шхуну потопили!» Холодов устало выдохнул и провел рукой по лбу, размазывая кровь еще сильнее. «Они не прошляпили. Представляешь, их тоже потопили!» Он изобразил мою гневную интонацию и выражение лица. «Я, знаешь ли, сам не в восторге от происходящего. За проклятую ночь погибли сотни моих товарищей!» Он осуждающе подцокал языком и покачал головой. «Парни, с которыми я делил хлеб и воду, а теперь их нет!» «Я все видел. Что нам известно про пиратов?» «Слушай внимательно!» «Среди дрейфующих обломков ветроперемен и нескольких вражеских кораблей мои орлы нашли одного выжившего ящера». Холодов сплюнул кровавую слюну в сторону. «Сейчас он в пыточной комнате проникается видами на наш богатый арсенал инструментов по добыче информации. У меня вчера все силы ушли на организацию обороны. Не до допроса было. Так что эту задачу я поручаю тебе». Он ткнул пальцем мне в грудь. «Но при одном условии. Все будет происходить под контролем моего опытного в этих делах человека. Понимаю, тебе хочется отомстить, как и мне. Но учти, пленник должен остаться жив. Я лично дожму из твари все соки, когда у меня дойдут до нее руки. Вопросы будут?» «Нет, прекрасно понял тебя, глава фракции». «Отлично, у нас появилась новая зацепка. Может, хоть узнаю, что случилось с моими ребятами». Я помчался в сторону форта и вскоре услышал тяжелую поступь позади. За мной увязался крайне колоритный персонаж. Каратель плоти по классу личности еле поспевал, брусчатка проседала под массивными ступнями. Грузный, пузатый, лысый. На нем красовался красный мясницкий фартук, который когда-то носили белым. Кровь и внутренности врагов были размазаны по ткани после битвы. Сбавил шаг и обернулся к нему с вопросом. «Ты и есть человек Холодова?» А в ответ злодейский хохот и полный предвкушения взгляд безумца. Он едва не протаранил меня, проносясь мимо. «О, да!» — пробасил мясник, потирая руки. «Чертов маньяк! Ну так даже лучше!» Он резко остановился в одном из коридоров форта, и я едва не впечатался в его спину. «Прошу внимания», — прошептал мясник. «От того, как мы заявимся в казематы, зависит успех операции. Я захожу первым, а вы досчитайте до 100 и присоединяйтесь. Жутким видочком желательно. Не удивляйтесь моему поведению. Когда ящер обосрется, можете смело задавать вопросы». Спорить не стал. Дознаватель явно разбирается в своей профессии. Он остановился возле двери и подмигнул мне, а после вновь разразился жутким хохотом. Ноты совпадали идеально на протяжении 10 воспроизведений. «Ха-ха-ха-ха-ха!» С ровными паузами. Даже я, находясь в безопасности, почувствовал, как этот смех капает на мозги. Дверца отворилась, и дознаватель неспешно вошел. «Знаешь, почему у меня в детстве не было друзей?» Донесся его голос из камеры. Возникла пауза. «Потому что издевался над бродячими псами. Все сверстники обходили меня стороной, обзывали живодером. А когда стал совершеннолетним, попал в тюрьму за жестокое обращение с животными. Но теперь я в архипелаге, где законы не писаны. Могу издеваться над зверушками сколько пожелаю. Еще и зарплату за это получу». Он вновь засмеялся, ровно 3 раза. «Такой интересный экземпляр, как ты, впервые передо мной. Жуков кипятил, кайтом рога ломал, людям ноги выдирал, а вот уродливых и вонючих гекконов еще не трогал. Интересно, какой цвет твоей крови?» Послышался металлический звон и клацанье щипцов. «Начну с того, что выбью молотком чешую на груди, а потом залью оголенные участки расплавленным свинцом. Кстати, какой глаз тебе больше пригодится? Моргни ненужным». «А-ха-ха-ха-ха!» В камере раздалось отчаянное мычание. «Хочешь что-то сказать?» Прозвучал удар, похожий на щелчок по чешуе. Снова мычание, переходящее в хрип. «А, я не хочу ничего слушать. Мне платят за другое. Хочу играть с тобой до тех пор, пока не придут добрые целители в компании болтунов, которым ты все выложишь». Стало тошно слушать все это, и я решил войти. Для устрашающего эффекта активировал подходящее под ситуацию умение. «Навык «Подавляющий взгляд» повышен до 16 уровня». Упс, переборщил. Из рук дознавателя выпал молот, он с визгом прикрыл глаза ладонями. Худощавый обнаженный ящер, закованный в цепи, и вовсе едва сознание не потерял. Всего лишь 186 уровень, мелкая сошка по меркам старожилов. Взгляд скользнул по комнате. «Ну и ну». Среди десятков инструментов для пыток увидел средневековую дыбу, стул инквизитора, котел с густой маслянистой жидкостью, пока не разогретой, и многое другое. Ящер тряхнул головой, мышцы его сократились, а потом мы достигли той самой кондиции, о которой предупреждал мясник. Воздух в помещении стал невыносим. «Говори кратко и по сути, грязный пират!» — рыкнул я. «Если почувствую ложь, уйду и оставлю с ним наедине», — ткнул указательным пальцем на дознавателя. «А потом вернусь через 2 часа, и мы повторим». Я достал кляп изо рта ящера. Его глаза расширились от паники. «Нет, нет, я все понял, только правду клянусь. Прошу, не надо пыток. Вы же уважаемый человек, отмеченный самой парадигмой. Поверьте, я вам не враг, я не пират, я член гильдии наемников. Фазир приказал нам пленить мальков на шхуне, но руководство гильдии поставило нам другую цель — следить за претендентом в пиратские короли, чтобы найти на него компромат. И я нашел! Честное слово, клянусь!» «Пленить? Они живы?» «Да! Полагаю, что да!» Ящер закивал так отчаянно, что цепи загремели. Мои плечи расслабились сами собой. Это отличные новости. Просто бальзам на душу. Если, конечно, ящер не врет. Впрочем, навряд ли. Парадигма приняла обе его клятвы. Дознаватель щипцами вырвал с живота пленника 1 чешуйку размером с ноготь большого пальца. Он опасливо косился на меня после встречи с красивыми глазками. «Ай! Ах, хватит!» Пленник дернулся. Это все правда, я не вру!» «Почему только полагаешь?» Задал я следующий вопрос, наклонившись ближе. «Потому что наверняка знать не могу!» По морде ящера потекли слезы. «Меня заморозил высокоуровневый маг огромной ледяной сферой в самом начале боя, а когда я оттаял, увидел вокруг лишь дрейфующие обломки и тела пиратов. Мне повезло оказаться примороженным к мачте, когда я с нее спускался, лишь поэтому не утонул. Поймите, я ничего не мог сделать, я заложник ситуации. Будь проклят тот день, когда я согласился на этот заказ. Говорила мне жена сидеть дома, а я, дурак, не послушал. Долгов много, еды мало». «Значит, Фазир и есть тот самый претендент, который снабжал жужжерианцев?» «Про претендента достоверная информация», — закивал ящер. «Это точно, но про снабжение не в курсе, не моя компетенция, клянусь. Я скажу все, что знаю, только пообещайте мне жизнь!» Голос сорвался на жалостливое шипение. «Наемники вам не враги, мы лишь исполняем волю капитана. Я могу помочь навести мосты из гильдии. Вам наверняка пригодятся их услуги в будущем. Я полезен, не убивайте!» «Ты и так все расскажешь, как миленький!» — хохотнул дознаватель, гладя большим пальцем острие шила. «Выйдем!» — кратко обратился я к мяснику. Стены казематов остались позади. «Дальше я сам. Пленника забирают миротворцы для последующего допроса». «Но, Холодов!» «Никаких «но», Ронар! Свободен!» Дознаватель шмыгнул носом, сутулился и побрел к выходу с подземного уровня, волоча ноги по полу. «Мои ребята живы. Не хочу, чтобы жуткий тип свел пленника с ума раньше времени. Ящер еще понадобится». Вернулся в камеру и закрыл за собой дверь. Пленник дернулся, попытался отползти дальше от меня, но оковы не пустили. «Заранее предупрежу, что у меня более 200 очков в восприятии. Обман почую сразу. Продолжай рассказ, и я подумаю над тем, чтобы сохранить тебе жизнь. Хочу знать подробности про компромат». Я внимательно выслушал собеседника, не перебивая. «Пусть выговорится». Ящер вел двойную игру, выполнял заказ Фазира и одновременно следил за каждым его шагом. Перед нападением на миротворцев главарь пиратской шайки устроил брифинг среди своих. Пленника туда не пригласили, как и всех остальных наемников, численность которых составляла треть от общей эскадры. Пираты обсуждали планы без посторонних, держали солдат удачи в неведении до последнего. Пленник служил смотровым на мачте. С высоты сумел стать свидетелем брифинга на палубе флагмана. Он читал по губам, жвалам и прочим речевым аппаратам разных рас. Держал подзорную трубу у глаза и внимательно следил за каждым движением цели. Фазир перечислил состав шхуны и описал план действий. Говорил о том, что им предстоит взять в плен опасного мага по имени Ширайя, которым заинтересованы пиратские короли. Вмиг, когда Фазир договорил, ему прилетела почтовая чайка. Прочитав сообщение, он насторожился и опасливо огляделся. А потом раскрыл новую деталь перед своими людьми. На корабле миротворцев находилась женщина неизвестной расы, которая состояла в отношениях с криомантом. Пиратский главарь решил использовать такую тактику. Перекрыть путь шхуни кораблями наемников и бросить их в битву с магом. А пираты тем временем должны были найти женщину Ширайи, взять ее живой и использовать для шантажа. Я догадывался о возможности возникновения романа между учителем и ученицей, но о самом факте не знал наверняка. Откуда подобная пикантная информация у пиратов? В голове начала зарождаться мысль о шпионе в рядах миротворцев. «Кто-то сливает данные». Вытряхнул подозрение из головы и продолжил слушать дальше. Ключевым оказался следующий момент. Фазир швырнул записку за борт и приказал эскадре выдвигаться. Ящер же сообщил обо всем капитану наемников. Они сумели незаметно вытащить послание из воды, когда сели на хвост флагману. Записку вытащили длинным шестом с крюком на конце. Часть чернил размыла морской водой, но капитан наемников узнал почерк и печать одного из пиратских королей по имени Йорвальд. Он специализировался на шпионаже и разведке. Йорвальда считали самым осведомленным существом в Легионе. Под его контролем находилось бесчисленное количество рыбешек, способных передавать сигналы на тысячи миль. Пиратский король всегда держал под рукой аквариум с косяком таких рыбешек. Они принимали данные со всех уголков океанида и нашептывали ему вести на странном языке бульканья и щелчков. На этом моменте я прервал рассказчика и задумался. Вспомнил одну передачу из телека. В ней бородатый ученый со страстью рассказывал о грибах, которые могли образовывать сеть между целыми лесами. Передавали сигналы тревоги от корня к корню через грибницу. Стоит части системы ощутить опасность, и вся сеть уже осведомлена о ней. Ученый даже сравнил явление с природным интернетом. А здесь, значит, вместо грибниц работают рыбки-стукачи, прислуживают пиратскому королю и доносят новости с разных уголков океанида. Не надо иметь 77 пядей во лбу, чтобы понять замысел Фазира. Теперь он будет меня шантажировать. Осталось лишь дождаться сообщения с требованиями отдать внекатегорийные предметы. И ведь, как назло, Драксус ушел в спячку. Ничем не сможет помочь в критический момент. Об отсутствии демона злоумышленники наверняка осведомлены, а значит, нагрянут в скором времени. Внезапно возле двери послышался фирменный смех дознавателя. «Вот ведь настырный тип, я же сказал ему уходить». Ящер тут же втянул голову в плечи. Зрачки расширились, взгляд метался от двери к моему лицу и обратно. «Я продолжу?» – заикаясь, спросил он. «Продолжай». «Спасибо. Процитирую последние слова Йорвальда из сообщения. И не забудь про аккуратность. Добудь серьгу так, чтобы никто не смекнул. Сними с трупа, в конце концов. Если коллеги прознают, мои позиции пошатнутся, а ты получишь черную метку. Что будет дальше, думаю? А дальше соленая вода разъела чернила». Ящер облизнул пересохшие губы длинным раздвоенным языком, стараясь не смотреть на инструменты пыток вокруг. «Мой капитан предположил, что эти двое решили присвоить то, что принадлежит Союзу Пиратских Королей. Кодекс запрещает подобное, «Крысятничество», — добавил я, пока он подбирал нужное слово. «Как с языка сняли, господин?» «Судя по всему, пираты уже успели поделить мои сокровища между собой. Вот ведь ублюдки! Они попросту не знают старую русскую поговорку «Не дели шкуру неубитого кабана». Я подошел ближе к пленнику. Он дернулся, пытаясь отодвинуться, но цепи держали крепко. «Значит так, чешуйчатый, ты переводишься в другую тюрьму на правах временного заключенного. Сперва я проверю полученную информацию. Если детали совпадут, то выпущу на волю. Но если вздумаешь что-то учудить, сгинешь. Все понял». В ответ получил резкий отчаянный кивок существа, готового на все ради спасения шкуры. «Сейчас перенесу тебя в другое место. Вырази мысленное согласие». Ящер покосился на входную дверь, где недавно хохотнул мучитель, и вновь кивнул. «А мне захотелось проверить одну теорию. Получится ли провернуть перенос пленника, закованного в кандалы?» «Щелк!» «Получилось. Мы оказались на крепостной стене. Я пока не успел расставить фантомов по оплоту. Не домой же тащить пленника». Он распластался на камнях и закрыл глаза от яркого света Солариса. Я сразу обратился к часовым, которые спешили ко мне с ближайшей башни. «Доставить его в тюрьму и заковать как следует. Если что-то выкинет, кончайте без лишних раздумий». «Так точно!» Ближе к вечеру меня разбудила Калиеста, нежно потрепав за плечо. «Эстебан пришел, он на кухне ждет». Мечется туда-сюда, руками размахивает, говорит сам с собой. Я протер лицо ладонями и понял, что не добрал нужное количество сна. Голова гудела, пока я одевался. «Любимый, тебе чайка срочное сообщение принесла. Прямо на наш подоконник приземлилась. Еле уговорила пернатую почтальоншу отдать письмо мне. Пока ты спал, я взяла на себя обязанности секретаря и вовсе не из любопытства. Там у Ахолодова возникли к тебе вопросы касательно некоего пленника. Такой неприятной ругани в жизни не читала. Больше к твоим письмам не прикоснусь». Настроение мгновенно скакнуло вверх, и я рассмеялся. «Все в порядке, дорогая, так было нужно». «Может, не стоит злить главу фракции?» Понимаешь, у нас специфическое общение». «Ну ладно». Ступеньки застучали под ногами, когда я спускался на первый этаж. «Сообщение от пиратов?» — сходу спросил я у Эстебана. «Почти угадал. Разведка доложила, что их эскадра прямо сейчас движется к новой земле с поднятыми зелеными флагами». Он нервно дернул плечом. «Через пару часов будут в городской гавани. Наверняка ублюдки задумали что-то подлое. Готовят вторжение?» «Не в городскую, а в нашу. Собирай всех на корабли, будем встречать гостей. Холодова тоже зови. Лучше сам ему напиши, на меня он злится. Флагман землян может послужить хорошим аргументом во время переговоров». «Почему я ничего не знаю?» — возмутился Эстебан. «Какие могут быть переговоры с пиратами?» «Наши с ветроперемен у них в плену. Сечешь?» «Неужели они живы? Ха!» Эстебан улыбнулся на мгновение, но тут же нахмурился. «Что им нужно?» Я боковым зрением заметил Калиесту в лестничном проеме. Она прислонилась к перилам, прижимая ладонь к животу. «Расскажу всем офицерам на внеочередной планерке в капитанской рубке. Не хочу 100 раз повторять, амиго». Эстебан проследил за моим взглядом и тоже заметил прелестницу. «Хе! Тогда не будем терять время!» Спешно умылся над тазом с холодной водой, вернулся на кухню и закинул в топку пару пирожков с мясом. Запил любимым апельсиновым соком. Клеста схватила меня за руку, когда я попытался выйти на улицу. «Не уходи. Я чувствую, вот-вот начнутся роды. Наш малыш готов увидеть свет». «Святая Матерь Божья! Неужели сегодня я стану отцом?» «Ты ведь все слышала. Я должен идти. Вернусь сразу, как только смогу, хорошо?» Обнял ее и почувствовал, как напряглось тело под моими руками. «Распоряжусь, чтобы за тобой присмотрели. Почтальона приставлю. Если что не так, сразу шли сообщения». Нам обоим не хотелось разрывать объятия, но пришлось. «Знаю, что Калиесте нужна моя поддержка во время родов. Остается лишь надеяться, что успею вернуться к нужному часу. Не хотел перемещаться на корабль сонным и взволнованным, потому пошел пешком. Во время прогулки думал только об одном. С момента зачатия, по примерным прикидкам, прошло меньше 3 человеческих месяцев. У Эйлари срок беременности составляет около 6. Неужели в архипелаге все происходит в 2-3 раза быстрее? Неужели магия лучей Солариса столь сильна? Малыш будет похож на меня или на мать? Каким окажется мой сын?» «Однозначно здоровым и крепким», — ответил сам себе вслух, когда поднялся на борт «Гнева богов». Матросы носились по палубе, готовясь к встрече с пиратами. Канониры проверяли пушки, а абордажники точили клинки. В предбоевой ситуации мысли переключились на другое. «Как бы мне обставить ситуацию так, чтобы и пленников вызволить, и сохранить внекатегорийные предметы при себе? А может, черт с последним? Жизнь превыше всего. Друзья важнее любых артефактов. А что, если пираты обернут полученные ресурсы против нас? Сколько душ они погубят, будучи обладателями гнева богов? Дилемма, которую мне предстоит решить сегодня». Конец 6 книги.